Позднее возобладала точка зрения, что это был лже-Отрепьев, а на самом деле беглый монах Леонид. Очень много во всей этой истории беглых монахов с одинаковыми биографиями и всяких лже. Внезапная смерть Бориса Годунова открыла Дмитрию дорогу в столицу. Москва встречала его восторгом по поводу обретения истинного государя. Помазанный на царство патриархом московским и всея Руси Иовом под именем царя Дмитрия Ивановича, этот царь вызывал удивление и страх у современников и продолжает вызывать неподдельный интерес историков. Ни один самозванец во всемирной истории не пользовался такой поддержкой. Народ искренне любил Дмитрия и строже всякой верховной власти готов был наказывать его врагов. Если кто-либо дерзал называть царя ненастоящим, то, по словам современника, тот и пропал, будь он монах или мирянин, сейчас убьют или утопят. Широта взглядов Дмитрия, его внутренняя свобода и веротерпимость не могли не вызывать опаску у ревнителей отеческой старины. «У нас только одни обряды, а смысл их укрыт», — говорил он московскому православному духовенству. «Вы поставляете благочестие только в том, что сохраняете посты, поклоняетесь мощам, почитаете иконы, а никакого понятия не имеете о существе веры. Вы называете себя новым Израилем, считаете себя самым праведным народом в мире, а живете совсем не по-христиански, мало любите друг друга, мало расположены делать добро». Удивляло и пугало и не царское поведение нового царя, его странные для благолепной Москвы причуды. Перед своим дворцом Дмитрий поставил изваяние медного цербера с тремя головами, адского стража, три челюсти которого могли открываться и закрываться, при этом издавая клацающий звук. Это, в сущности, забавное причуда очень пугало богобоязненных москвитян. Страшно? Зимой по приказу царя на льду Москвы-реки соорудили ледяную крепость для военной потехи, изображавшую Азов. На ее стенах были намалеваны изображения чудовищ, символизировавших силу татарскую. Московские люди напугались и этих чудовищ, очень уж напоминали они чертей, и нет ничего удивительного, что организованная боярской верхушкой программа народного протеста против поганого царя вызвала в народе определенное сочувствие. Бояре всячески подчеркивали, что Дмитрий есть царь поганый, не чтит святых икон, не любит набожности, питается гнусными яствами, ходит в церковь нечистый, прямо с ложа скверного, еще ни разу не мылся в бане со своей поганой царицей, без сомнения, он не крови царской. Для средневекового мышления, а оно в полной неприкосновенности сохранилось и до наших дней, нет ничего невыносимее, чем встреча с явлением, не укладывающимся в рамки своих собственных представлений. Тогда для объяснения этого явления неизменно привлекаются сверхъестественные силы. В 17 столетии речь шла о ереси и колдовстве, в наше время — о зомбировании и магии, то есть о том же колдовстве. Поэтому неудивительно, что боярская оппозиция стала обвинять царя в том, что он чернокнижник, чародей и еретик, заключивший союз с нечистой силой. Этот слух вызывал многочисленные толки в народе. Одни считали лже-Дмитрия необыкновенным человеком, другие — пособником дьявола. Многочисленные и признаваемые даже его врагами таланты лже-Дмитрия пытались объяснять тем, что еще подростком юный Григорий Отрепьев заключил союз с сатаной. «Сей юн еще навыче чернокнижию, грамота же ему — дася не от Бога, но дьяволу сосуд учинися». Слухи о том, что мнимый царевич Дмитрий, еретик и чернокнижник, стали распространяться еще в 1604 году, когда Растрига только-только начал свой поход на Москву. Рассказывали, что, бежав в Польшу, монах Гришка Отрепьев обратился там в чернокнижие и ангельский образ свержа и обруга, и по действию вражию отступив зело от Бога. На самом деле имеются сведения, что, находясь на Украине, в Гоще, Отрепьев принял арианскую ересь и учился у одного из проповедников арианства Матвея Твердохлеба. Кстати, деятельность ариан на Украине вызывала гнев и польской католической церкви. «Он в Польше продал бесам душу и написал им кровью рукописание», — говорили на Москве. «Бесы обещали его сделать царем, а он им обещал от Бога отступиться». «Да не сам ли он бес?» — спрашивали другие. «Он явился в человеческом виде, чтобы смущать христиан и творить себе игрушку с теми, кто отпадает от христианской веры». Третьи утверждали, что Гришка Отрепьев, восставший из гроба мертвец, некогда живший, а потом умерший, и оживленный бесовской силой на горе христианству, говоря современным языком, зомби.